Глава 16. Макар Вишневский. Судья был немало озадачен моим появлением. «Макар Демидович, суд дал вам с супругой срок для примирения. Этот срок истекает на следующей неделе. Я не вижу никаких препятствий для расторжения брака», — вмешался мой адвокат. «Жена моего клиента не беременна, у них нет общих детей, и он согласен заплатить ей отступные». «Но ведь еще месяц назад вы были готовы сражаться, а теперь хотите заплатить ей столько, сколько она просит?» «Да, я готов оплатить ее капризы», — уверенно произнес я. «Если она замахнулась на мой клуб, то зря. Она не потянет расходы на адвоката, а одним интимом он точно не будет сыт. Передайте Алисе, что я готов забыть все ее выходки и перечислить на ее счет приличную сумму, если она подпишет документы сегодня. Учитывая статус вашей семьи, я не могу затягивать этот вопрос. Подождите меня в кабинете. Мне надо связаться с адвокатом вашей жены». Алиса примчалась через час вместе со своим ненаглядным Ренатом, бледная, слегка на взводе. Она никак не могла понять причину моего широкого жеста и боялась, что ее робкая надежда на приличные средства не оправдается. Заметив меня, она стремительно направилась мне навстречу. «В чем подвох, Макар?» Внимательно посмотрела на меня жена, теперь уже практически бывшая. Я пожал плечами. «Ни в чем. Давай поскорее покончим со всем этим. Ты получишь деньги, а я свободу». «Нет ничего приятнее денег, но все же я хочу знать, чем вызвана твоя внезапная щедрость?» «Личными обстоятельствами, Алиса. Тебе нужны деньги или нет? Если нет, можем встретиться на следующей неделе, но, поверь, тогда я уже не буду так щедр. Если мы будем сражаться в суде, ты не получишь ни копейки. Моя семья может закрывать глаза на твои глупые статейки в интернете. Но когда дело дойдет до суда, там тебе не выстоять. На моей стороне армия адвокатов, а у тебя никого, кроме любовника». От моих слов она вздрогнула, как от пощечины. «Где судья? Я подпишу бумаги. Сразу же рвану куда-нибудь на острова. Восстанавливать нервную систему от таких мерзавцев, как ты. Рви когти куда-нибудь подальше от города. Мне плевать». Через час я вышел из цветочного бутика с охапкой розовых тюльпанов и сел в свою машину. Мой банковский счет уменьшился на очень ощутимую сумму. Я лишился квартиры, но был полностью свободен от обязательств в отношении Алисы Фридман. Меня не волновали материальные потери. Окрыленный свободой, теплым весенним солнцем и пьянящим ароматом тюльпанов, я несся в яхт-клуб к Анне, к той, что носила в своих глазах море. Забрав тюльпаны из машины, я вошел в холл. «Все в порядке?» — поинтересовался у охранника на входе. «В полном, босс!» — уверенно кивнул он. «О состоянии отца Анны ничего не слышно?» «Все по-прежнему, он так и не пришел в сознание». Распахнув двери просторной приемной, я удивленно застыл. Иван и пара стилистов как раз заканчивали с прической и макияжем. Анна и без макияжа была прекрасна, но сейчас она была на высоте. Она обернулась, и ее губы тронула улыбка. «Ты вернулся? Есть ли хоть какие-нибудь вести из больницы?» Я покачал головой. «Пока все без изменений». «Ты как раз вовремя», — ухмыльнулся мой брат. «Ну-ка, оцени новый цвет волос». «Красавица!» — я подмигнул Анне и положил перед ней охапку розовых тюльпанов. Поймав мой взгляд в зеркале, она улыбнулась. «Какие чудесные!» «Как заказывала!» «Мне идет эта прическа? Я никогда не делала высокие прически, но твой брат так убеждал меня, что на балу по-другому нельзя, что я сдалась!» «Она тебе идет!» Рассматривая хитросплетение ее волос, которые после окрашивания приобрели медный оттенок, ответил я и положил руки ей на плечи. «Леночка, найди, пожалуйста, вазу для тюльпанов!» — крикнул в сторону холла Иван, после чего обошел Аню со всех сторон и внимательно осмотрел свое творение. «Недурно, недурно. Платье привезут послезавтра утром, как раз перед балом. У нас будет совсем мало времени, чтобы подогнать его, но будем надеяться, что успеем». «Теперь я свободна». Аня умоляюще взглянула на Ивана и его сотрудниц. «На сегодня все», — кивнул он. Соскользнув с высокого стула, она тут же оказалась в моих объятиях. «Ты погуляешь со мной у пристани? Сегодня так тепло, а мне запретили покидать клуб». «Хорошо, погуляю. А потом мы вместе поужинаем. Идет?» «Идет». «Выйдем через ресторан. Я как раз распоряжусь насчет ужина». это будет что-то романтичное?» Я смерил ее лукавым взглядом. «Думаю, да». На территории ресторана я шепнул пару фраз повару и повел Аню к морю.